Глава 4. «Ну какого лешего, Мария? Ты в своем уме? А разве можно оттолкнуть то, что безумно желаешь? То, что так нереально провоцирует? То, что безоговорочно притягивает?» «Стоп. Притормози, подруга. Может, этот парень притворяется каким-то там знаменитым спортсменом, а шаурму купил не просто так, а на самом-то деле он развратный маньяк?» Шаурма должна была стать предлогом незатейливого разговора, чтобы потом резко предложить пойти посмотреть на его котенка в гостиничном номере, которого напыщенный мажорик намеревается пристроить в хорошие руки. Вот гад. Надеялся, что сможет меня развести. Но неожиданно руки сумасшедшего коснулись моей груди, что послужило последней каплей железного терпения. Смотрели фильм «300 спартанцев». Так вот, в этот момент я представляла себя в роли Леонида. Собрав всю телесную мощь в одной точке своего тела, в коленке, мысленно выкрикнув «Это Спарта!», оттолкнула мерзавца на приличное расстояние, ударив коленкой прямо в мягкое местечко. Адский крик прогремел на весь пляж. Окружающие люди в шоке поразевали рты, удивляясь тому, как такая хрупкая девушка смогла так прилично засадить нехилому здоровяку. «Извращенец! Лапать вздумал! Чокнутый придурок!» Я заорала в ответ на оскорбление своего женского достоинства, распластавшемуся возле берега негодяю. А тот, согнувшись пополам, зашипел от боли. Но вдруг паршивцу подоспела подмога в виде двух подкачанных дружков. «Дружище, что с тобой? Мы тебя, блин, в толпе потеряли!» — выкрикнул один из товарищей с ярко-рыжими волосами. «Девка! Мне двинула!» — раскулил гаденыш, тыча пальцами в мою сторону. «Эй, а что у тебя с глазами?» — спросил второй, темноволосый приятель, помогая другу вернуться в вертикальное положение. «Не знаю, а почему у тебя хоботы вместо носа?» — испуганно прокряхтел покалеченный. «Какой нафиг хобот? Ты меня пугаешь!» Темноволосый тщательно прощупал свой нос, и тут меня передернуло. «Блин, кажется, я поняла, о каких грибах Зарема говорила. Мать моя женщина, час от часу не легче. А как твоего бельчонка зовут? Питомца себе прикупил, что ли, или так просто пофоткаться одолжил? Какой хорошенький! Ути-тю-тю!» Ненормально жутко рассмеялся и попытался погладить плечо темноволосого парня, а у меня в этот чудовищный момент душа в пятки рухнула. Пора валить. Чего стою, как истукан? Развернулась и медленно направилась в сторону пирса, надеясь слиться с толпой и успеть до того, как отчалит катер. «Куда собралась? Стоять! Эй, торгашка шаурмой! Кому сказал стоять?» Не оборачиваясь, я рванула так резво, словно только что услышала о распродаже в Мегамолле со скидкой 99% на все. Ну почему этот псих никак не отвяжется? А у Максима Высоцкого, похоже, второе дыхание открылось, и боль в паху магическим образом исчезла. Как огурчик. Полетел быстрее пули за жутко опасной преступницей. Наконец я на мосту. А катер отчаливает. «Погодите, пожалуйста, нет!» Добегаю до конца причала, но, увы, единственный способ свалить из этого хаоса потерпел неудачу. Останавливаюсь у края пирса, чтобы отдышаться, как вдруг за спиной слышу ехидный смешок. Ну все, лапуля, добегалась. Хватит уже в догонялки играть. Вот что теперь делать. Этот, скорее всего, богатенький перчик с меня всю шкурку сдерет и в тюрьму, не дай бог, упечет. Это же наглый мажор, ему и океан по колено. Родители, наверное, богатенькие, в золотых пеленках вырастили. Поздравляю, Мария, вы обречены. Можно, правда, рискнуть и поиграть в игру импровизация. «Стоять!» — рявкнула на приближающегося. «Назад! Отойди!» «Фу, красотка, с чего бы это? Ну и смешная ты, однако. Да я тебя в порошок сотру и в море открытом его рассею за то, что ты меня траванула!» Он люто зашипел, наступая. «Красотка! О как! Еще шаг и прыгну. Клянусь, плавать-то я не умею. Подхожу к самому краешку пирса, оглядываюсь назад, отмечая, что высота тут приличная, метра полтора будет не меньше. Этот ужасный случай останется на твоей совести. А, ну давай. Мне-то что, а я только рад буду. Плюс ко всему, по судам не придется таскаться, куколка. Ну и козел. Какая я тебе куколка, гаденыш. Вот значит как. А когда мы впервые встретились, ты мне таким милым показался, ну просто душкой. На самом же деле, ты бессердечный, самый настоящий дьявол во плоти. Кричу так громко, что во рту мгновенно пересыхает. Так, а кто виноват? Не надо было отравой кормить. Зло должно быть наказано. Давай уже прыгай. Либо прыгаешь, либо я иду. Чертов выскочка. Да, стопудово блефует. Ну все, прыгаю. Жалеть не будешь? Разворачиваюсь и смотрю на темную морскую гладь, которая почему-то неожиданно разбушевалась. Еще минут 10 назад был полный штиль, а тут вдруг резко волны набежали, и солнышко за тучкой спряталось. Прям как в кино. Разве что о том, что больше никогда не поцелую. Чуть слышно мурлычет в ответ, скользя взглядом по моей спине, останавливаясь на пышной точке. Знаешь что? Иди к черту. Кстати, что это еще за поцелуй был? И вообще, ты меня за грудь мацнул. Разворачиваюсь, передумывая прыгать. А вместо прыжка в море надумываю совершить прыжок на противника. Да хорошенько личико смазливое расцарапать. Не знаю, это все твоя долбанная шаурма виновата. От нее у меня глюки начались. Принял за кое-кого. На секунду даже стало жаль гаденыша, так как в его насыщенно-синих глазах промелькнула вспышкой искренней печали. Ну да, отмазываешься ты умело, но я так просто не сдамся, потому что ни в чем не виновата. Хватит уже. Пора заканчивать спектакль одного актера. Хватается за голову, тяжело вздыхает, проводя руками по влажным волосам. «Так что, прыгать будешь?» «Нет, конечно». Вода на вид еще страшнее стала. «А глубина, наверное, метра под три будет». «Нет, не буду. Лучше в тюрьме некоторое время помучаюсь, чем задохнусь. Я...» Пытаюсь что-то придумать, но на лице мажора уже вовсю красуется вальяжная маска победителя. Гаденыш напыщенный, ухмыляется. Такой красивый, зараза, и такой высокомерный. Не успевает договорить, как вдруг на мосту появляются два подростка и несутся в нашу сторону. Добежав до края пирса с громкими лозунгами «Я бомбочкой, а я солдатиком», прыгают в воду. Один сорванец, похоже, немного не рассчитывает и задевает меня плечом. «Макс!» Это последнее, что я успеваю выкрикнуть, прежде чем пойду ко дну. С расширенными от страха глазами и вытянутой в его сторону рукой я падаю с пирса в воду. «Твою ж... девчонка!» Высоцкий подбегает к краю, протягивая свою руку мне навстречу, но не успевает. «Плюх!» Меня накрывает холодной темнотой.